Пролог. Телевизор работал почти без звука. Его никто и не смотрел. Он был повешен напротив кровати Марии Федоровны, умирающей старушки, 88 лет. Валя периодически бросала взгляд на экран, но долго его там не задерживала. Смотреть на говорящих людей, поставленных в круг, не слыша ни одного слова, так себе занятие. Хотя политика ее интересовала. Отец приучил. Он говорил, что политика – это искусство управлять людьми, не говоря им правды. Сейчас отца с ними не было. Уехал жить в Мурманск с новой женой. Зато оставил Вале с матерью квартиру в центре, в сталинском доме, где раньше жила только партийная элита, которая сразу стала элитой перестроечной. Такая, как Мария Федоровна, жена бывшего мэра их города. Старинные маятниковые часы немецкой фирмы «Юнгханс» отбили 8 вечера. Резной деревянный фасад был в идеальном состоянии, как и сам механизм. «Не забыть завести часы», – подумала Валя, так как завода хватало на неделю, а она их заводила в прошлую пятницу. Бабуся была на пороге к переселению в мир иной. Дыхание хрипело, поднялась небольшая температура, сознание становилось замутненным, речь несвязной. Валя согласилась побыть у Марии Федоровны сиделкой из жалости. Соседка, как-никак, с одной лестничной клетки и знакомая с детства. Денег она с нее не брала, помогала на совесть. Если честно, она не любила эту старушенцию, вредную и жадную. Но сейчас-то что об этом? Дышать в комнате было нечем. В воздухе стояла густая смесь лекарств, старых книг и самой хозяйки, от которой уловимо чувствовался запах смерти. Запахи всегда сильно действовали на Валю в восприятии ситуации. Сильнее, чем у многих. У матери, например. Валя склонилась над кроватью, поправила подушки. Ее руки ловко и привычно двигались. Сказывались 2 года работы в больнице. Она была операционной сестрой и на очень хорошем счету в центральной городской больнице. Мария Федоровна промычала что-то несвязное. — Что такое? Воды? — спросила Валя. Старуха не ответила. Ее мутные глаза смотрели в потолок, словно она видела там что-то за его пределами. Может, и видела. Кто их знает? Умирающих старух. Вчера она была поживее, шевелила руками. Смотрела телевизор какое-то время. Валя вздохнула и потянулась к тумбочке с лекарствами, чтобы взять поильник с водой. Ее взгляд упал на приоткрытый ящик, в котором лежала жестяная коробка из-под леденцов, бежевая в голубой цветочек. Коробки на вид было больше, чем Валиным родителям. Она была помятой и стертой по углам. Валя знала, что там внутри. Тяжелый. Старинный, золотой, с узорами мужской перстень. Сверху красовался огромный, с ноготь среднего пальца, рубин. Полуприкрытый, как бы львиной лапой с когтями. Между когтей были вставлены бриллианты. Валя видела это кольцо. Пару месяцев назад, когда у Марии Федоровны еще теплились какие-то силы, она достала его и держала в кулаке правой руки. Периодически она разжимала руку секунд на 5, смотрела на перстень и опять сжимала. Она думала, что Валя так не увидит. Когда старушка смотрела на него, то что-то бормотала и явно вспоминала. Понятное дело, ей было что вспомнить за такую долгую жизнь. На стенах висели ее фото, по которым можно сделать вывод, что изображенная на них цветущая стройная женщина побывала во многих странах мира и дома не скучала. Она также не могла не нравиться противоположному полу, так как напоминала, причем очень сильно, Клаудио Кардинале, кинодиву тех лет. «Лапа Борджа», – прошептала старуха внезапно, заставив Валю вздрогнуть. «Что вы сказали, Мария Федоровна?» Но та уже снова погрузилась в полузабытье. Валя замерла, она знала, о чем речь. Несколько недель назад, разбирая бумаги из любопытства, она случайно наткнулась на черновик завещания. Все состояние, вся огромная квартира с содержимым отходила внучатой племяннице Ольге. Валя хоть и надеялась что-то получить от старухи, но очень слабо, как, впрочем, и оказалось. Тем не менее, была одна строка, которая зацепила Валю. Перстень с рубином, лапа Борджия, передать Лукашину Станиславу Олеговичу, сыну архитектора Лукашина Олега Сергеевича, проживающему по адресу город Москва, Арбат, 43. Валя тогда не придала этому значения, но сейчас... Она осторожно достала жестянку. В ней лежал не только перстень. Рядом блестела крошечная круглая плоская серебряная коробочка. Валя открутила крышку. Там был какой-то белый порошок, без запаха. Девушка разволновалась. Она так увлеклась перстнем и коробочкой, что не заметила, как Мария Федоровна открыла глаза и схватила ее за руку, прохрипев: «Ты все знаешь! Ты знаешь!» Валя вздрогнула и застыла от неожиданности, но старуха уже слабела. Пальцы разжались, глаза закатились, дыхание стало реже. Валя освободилась от старухиной руки и продолжала сидеть неподвижно. За Марией Федоровной пришла смерть. Валя не стала звать скорую сразу. Через какое-то время она надела перстень на средний палец левой руки, отвела руку и всмотрелась. Золото, мощь, сила, опасность, власть. Этим веяло от кольца. Красный камень казался кровавым. Почему лапа Борджия? Встала и пошла смотреть в большой советской энциклопедии в соседней комнате, что значит Борджия. Испано-итальянский дворянский род из Валенсии, в короне Арагона, правители города Гандия, фамильный герб, красный бык. Род подарил католическому миру двух римских пап и два десятка кардиналов. Его имя – синоним распущенности и вероломства. Валя сняла с пальца кольцо, вытащила из пачки торчащую бумажную салфетку, завернула его, потом взяла коробочку, которую тоже завернула в салфетку, положила обе вещи в правый передний карман джинс, поправила свитерок и стала звонить в скорую. В своих мыслях она уже шла по брусчатке Арбата.